Глава 4. Миллер. Почему она все еще не позвонила? Это просто нелепо, к такому я точно не привык. Если я даю девушке свой номер, она звонит. Все просто. Но я ничего не слышал от этой девчонки, и это бесит. Миллера Кейна не игнорируют, это факт. Она даже не написала мне «отвалить». С этим я бы смог что-нибудь придумать, но я не могу ничего сделать с тишиной. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Дэнни в первый раз пришла на каток. Они с подругой посетили несколько наших тренировок. Должен признать, игрокам нравится, когда за ними наблюдают. Парни отлично справлялись с каждым упражнением, выкладываясь на 110%. И я точно знаю, что это не из-за требований тренера. Девчонки держались особняком, сидели на трибуне, фотографировали, делали заметки, а потом собирались и уходили. Они попросили Джонни дать интервью для колонки «Самый сексуальный хоккеист недели», и я никогда не видел его в таком восторге от разговора с девушками. Они очаровали его. Я знаю, что Дэнни обратила на меня внимание, но когда бы я на нее не посмотрел, она притворяется, будто что-то ищет в сумке или фотографирует кого-то. Не понимаю. Она не казалась стеснительной в первый раз, когда пришла сюда, так что должна быть причина, почему она избегает меня, и я должен ее выяснить. После лекции по бизнес-администрированию мы с Тенком закидываем свои вещи в сумки, поднимаемся с наших мест. «Есть планы на вечер?» — спрашивает Тенк на пути к выходу из аудитории. «Не знаю», — отвечаю я, выходя следом за ним. «Наверное, схожу в бар. Я собирался пойти в зал с утра», — добавляю я, думая, что один стаканчик в местном баре — то, что нужно. «Отлично. Я тоже пойду в зал с тобой». Мои брови медленно собираются вместе, когда я смотрю на своего лучшего друга. «Что? Ты никогда не ходишь в зал по субботам. В чем дело? Нет развлечения на ночь?» Он пожимает плечами. «Не, чувак, не сегодня». Мы выходим из здания и идем через кампус на обед. Мои глаза вдруг натыкаются на густые золотистые волосы, которые скрываются в одном из кафе, и что-то во мне просыпается. «Пойдем туда», — говорю я Тенку, уже повернувшись в сторону кафе. Он что-то бормочет в раздражении. Я знаю, Тенк ненавидит это заведение после того, как съел их сэндвич с курицей и провел 4 дня в обнимку с туалетом в прошлом году. Плевать. Я не собираюсь упускать эту возможность. Мы заходим в кафе, и я вижу, как Дэнни отходит от кассы, заказав что-то. Подойдя к стойке, я заказываю кофе и салат в надежде избежать отравления. Протягиваю кассиру деньги, наблюдая за Дэнни краем глаза. От меня не ускользнуло. Она поняла, что я здесь. Она резко втягивает воздух и отворачивается, рассматривая картины на стенах, как будто не замечает меня. Рассмеявшись, я подхожу к ней, отмечая, как хорошо джинсы подчеркивают ее задницу. Стою позади, достаточно близко, чтобы Дэнни почувствовала жар от моего тела. Положив руки ей на бедра, скольжу ладонями под ее футболку и задерживаюсь на ее талии. Чуть сжав ладонями ее талию, я чувствую, как по ее телу пробегает дрожь, оставляя мурашки на нежной коже. Боже, мне нужно было прикоснуться к ней, почувствовать ее гладкую кожу на своих пальцах. «Ты так и не позвонила», — шепчу я и мягко притягиваю ее к себе. Дэнни глубоко вздыхает, а на моем лице растягивается довольная улыбка. «Да, она меня хочет». «Я потеряла твой номер». «Нет, ни за что не поверю. Я точно знаю, что мой номер не смылся с ее кожи. Черт возьми, я специально использовал несмываемый маркер. Взяв ее руку в свою, я тяну вверх ее рукав. «Ты лгунья?» — говорю я, увидев слегка выцветший номер на ее руке. «Ох, а я и не заметила», — улыбается она, почти сбив меня с ног своей красотой. Я опускаю ее рукав и разворачиваю ее. Она смотрит на меня неуверенно, на секунду опуская взгляд на мои губы, но потом снова переводит его на мои глаза. Я улыбаюсь, понимая, какой эффект на нее произвожу. Нагнувшись к ней, я останавливаюсь в дюйме от ее губ, приглашая ее сделать то, что она хочет. Все, что ей нужно сделать — подойти чуть ближе. У нее перехватывает дыхание. «Приходи ко мне сегодня вечером. Мы устраиваем вечеринку». Дэнни прикусывает губу, слегка покачав головой. «Не думаю, что это хорошая идея», — отвечает она. «Детка, это лучшая идея. К тому же там будет вся команда. И если ты узнаешь всех нас на более личном уровне, это пойдет на пользу твоему заданию». Дэнни морщится, когда понимает, что я прав. И я знаю, что подловил ее. Она бросает еще один взгляд на мои губы. Я ожидаю, что она вот-вот собирается поцеловать меня, но бариста выкрикивает ее имя, заставляя девушку подпрыгнуть в моих руках. Черт! Я бы все сделал, чтобы почувствовать ее губы на своих. Она тихо вздыхает. «Ладно, мы придем», — говорит она, выскользнув из кольца моих рук. Взяв свой кофе, она быстро выбегает из кафе. Возможно, в попытке избежать того, чего она сама так хотела. Я беру кофе и салат и поворачиваюсь к Тенку, который наблюдает за мной, выгнув бровь в подозрение. «Какого хрена это было?» Я пожимаю плечами и вытаскиваю телефон из кармана, чтобы написать сообщение в общий чат. «Вечеринка у меня. Тащите свои задницы и помогите прибраться. Принесите выпивку». Тэнк выуживает телефон и читает сообщение, качая головой. «Ты втюрился в эту девчонку?» «Нет», — говорю я ему. «Я просто хочу затащить ее в постель». «Не, чувак, это все хрень», — усмехается он, не сдерживаясь. «Я не видел, чтобы ты так боролся за внимание девушки с тех пор, как мы были первокурсниками. Ты глаз не отрывал от трибун всю неделю». «Не тебе мне все это говорить. Ты сам не смотрел на других девушек с тех пор, как ты был с Софи». Тэнк пожимает плечами. «Она застряла у меня в голове», — признается он. «Что значит, она застряла у меня в голове? Она тебе нравится?» Он смеется над моим вопросом, но через секунду от его веселья не остается и следа. «Да, она мне нравится», — признает он. Его голос звучит так, будто Тэнк сам не может поверить в то, что сказал. «В смысле, ты разве никогда не задумывался о серьезных отношениях?» «Серьезные отношения?» — переспрашиваю я в шоке. «Мы таким не занимаемся, брат», — продолжаю я, хлопнув его по спине. «Мы собираемся перейти в НХЛ. Нам не нужны девчонки, которые смогли бы нас удержать». Он опять качает головой. «Мне кажется, ты ошибаешься. Я думаю, сейчас все меняется. И то, что происходит с тобой и Дэнни, не только про секс. Ты просто еще этого не понял. Что до меня, я буду добиваться Софи». «Хорошо, чувак», — смеюсь я. «Сегодня твой день. Дэнни приведет ее на вечеринку». Он, понимающе кивает. После того, как мы находим обед для Тэнка, мы бредем ко мне домой в тишине. Я обдумываю слова Тэнка. «Не только про секс?» «Это не так. У меня были отношения, и сказать, что это был провал, будет явным преуменьшением. Мне не нужно подобное дерьмо в жизни. Помимо этого, я перехожу в НХЛ. Даже я сам не знаю, где окажусь в следующем сезоне». Зайдя ко мне домой, мы обнаружили, что несколько парней уже ждут нас с полными пакетами алкоголя. «Ладно, придурки, у нас есть пара часов, чтобы я в глазах остальных не выглядел как ленивая неряшливая задница. Приступаем к работе». Я открываю дверь и запускаю всех внутрь. «О, и раструбите всем! Эта вечеринка должна стать лучшей из всех, что когда-либо видел этот кампус». В разгар вечеринки я сижу в конце комнаты в компании ребят из команды. Каждый угол дома заполнен телами. Девушки танцуют, а парни пьют пиво, наслаждаясь шоу. Все столы переполнены пустыми красными стаканчиками, и музыка бьет по стенам и полу. Ну, привет, сладкий. Пойдем потанцуем. Чья-то рука упирается мне в грудь, когда я иду на кухню за пивом. Я поднимаю взгляд и вижу молящие глаза Наташи Уилкинс, красивой блондинки с длинными ногами, с которой я, возможно, переспал в момент слабости. Хотя не будет преувеличением сказать, что с ней спал каждый парень на этой вечеринке. «Извини, детка, не сегодня». Я качаю головой и смеюсь над ее обиженной мордашкой. Обойдя Наташу, я беру пиво и возвращаюсь к своему месту рядом с Тенком, который пытается отогнать от своего колена какую-то девчонку. Он берет бутылку из моих рук и притворяется, что погружен в разговор с парнями, но я узнаю этот взгляд. Ему как никогда плевать на то, что они ему говорят. Я сажусь напротив Джексона, третьекурсника. Судя по его способностям, именно он станет новым капитаном после моего выпуска. У этого парня многообещающее будущее, но ему нужно слегка поднажать. Глаза Джексона вспыхивают и устремляются поверх наших с Тенком плеч. «А, вот и наши девочки!» Он улыбается и встает со своего стула. «Черт! А Дэнни горяча! Сегодня я точно ее полапаю!» Ярость наполняет мои вены, и ладони сами по себе сжимаются в напряженные клубки. Этому придурку лучше аккуратно подбирать следующие слова. «Сядь, черт возьми!» — говорит ему Тенк, бросив взгляд на мои нервные ладони. Замерев, Джексон растерянно смотрит на Тенка. «В чем дело? Эти девчонки слишком сексуальные, чтобы просто пройти мимо!» Тенк поднимается и подходит к нему. «Я сказал тебе сесть», — говорит он с такой уверенностью и властью, которую невозможно игнорировать. Лицо Джексона белеет. «Здесь сотни девчонок, готовых тебе отсосать. Иди к ним. Софи и Дэнни недоступны». Тенк оглядывается на нашу громкую компанию. «Это всех касается». Парни кивают в понимание, не желая вставать против Тенка, но Джексону, очевидно, нужно еще поучиться. «Не жадничай, чувак! Ты же уже кувыркаешься с Софи! Поделись с нами!» — ухмыляется он, падая обратно на свое место. «Я не делюсь. Они заняты», — отвечает Тенк, ставя точку в разговоре. Тенк поворачивается ко мне со знающей улыбкой на лице. Он только что заявил претензию на Софи и Дэнни. Ну, что-то вроде того. Но приятно знать, что ни один из этих идиотов даже не попытается испортить мои планы. Дэнни моя. Несколько парней бросают любопытные взгляды в мою сторону, пытаясь понять, кто забрал Дэнни, но они не глупцы. Они видели, как я разделся для нее в раздевалке. Черт, они сами доставали меня с того момента. Но это стоило того, чтобы увидеть ее лицо в тот момент. Тенк и я остаемся на своих местах на какое-то время, пока девушки берут себе напитки и осматриваются. Думаю, мы с Дэнни сможем сблизиться сегодня. 20 минут спустя Софи подходит к нам. «Ну, привет, мальчики», — мурлычет она, давая понять, что уже выпила несколько коктейлей. Ухмылка расплывается на лице Тенка, когда Софи усаживается к нему на колени. Его руки мгновенно обвиваются вокруг ее талии, и Софи сразу расслабляется. Эти двое идеально друг другу подходят. «Извини за это», — говорит Дэнни, выглядывая из-за плеча Тенка. «Мои глаза гуляют по ее телу в маленьком черном платье. Она слишком расслабляется, когда выпьет». Глаза Дэнни проходятся по нашей группе и останавливаются на мне. Я не могу не наслаждаться смущением, которое скользит в ее взгляде. «Без проблем», — бормочет Тенк, пока Софи пересаживается на его коленях, чтобы оседлать его. Дэнни посмеивается над представлением, которое устроила ее подруга. «Разговоров-то было», — бормочет она себе под нос. «Каких разговоров?» — спрашиваю я, заставляя ее глаза снова повернуться ко мне. Дэнни немного нервничает под моим взглядом, но глаз не отводит. По пути сюда Софи выдала целую речь о том, что она не возвращается за вторым разом, отвечает она, показывая на свою подругу, которая в данную секунду пытается проглотить язык Тенка, попутно потираясь о его промежность. «Да, не думаю, что она говорила это всерьез. — говорю я, поднимаясь и предлагая ей свое место. «Садись, познакомься с ребятами». Дэнни входит в наш круг и опускается на мой стул. «Спасибо», — улыбается она, а я замечаю, что она держит в руке почти пустой бокал. Я выхватываю бутылку пива из рук Бобби и предлагаю ей. Дэнни с легкостью откручивает крышку и улыбается Бобби, пока я прохожусь вокруг стола, чтобы представить ей несколько парней. «Это Бобби», — начинаю я, указывая налево и проходя дальше. «Коротышка, Джексон, Джонни, с ним ты уже знакома, Аарон и, конечно же, Тэнк. Я почти уверен, что остальных ты сегодня встретишь где-то в доме». «Хорошо. Я не вспомню ваши имена завтра утром, но все равно привет», — улыбается Дэнни, сразу завоевав одобрение от парней. Я беру стул из угла и сажусь напротив Дэнни, чтобы не спускать с нее глаз. Между нами завязывается легкий разговор про хоккей и занятия, в основном вопросы задает Дэнни. Парни едва ли не падают к ее ногам. Вот такая она. Я наблюдаю, как она разговаривает с ребятами, и ее глаза то и дело возвращаются ко мне. «Расскажи про ваш план с календарем», — эгоистично говорю я, чтобы вернуть ее внимание ко мне. «О», — отвечает она, и ее щеки приобретают легкий розовый оттенок. «У нас пока нет детального плана, но суть в том, чтобы вы были голыми и играли дерзость на камеру. Самое главное — не открывать самые интересные места. Нам не нужны проблемы с администрацией. И, скорее всего, понадобится подпись декана». «А кто будет фотографом?» — спрашиваю я. «Точно! Я не собираюсь раздеваться перед мужиком!» — встревает Джексон. Дэнни смеется, и кажется, будто ее смех кружит меня. «Не переживайте. Я учусь на фотографа, так что снимать буду я». Она делает задумчивую паузу. «Если вы согласитесь, конечно». Парни кивают, демонстрируя свое согласие с таким энтузиазмом, что щеки Дэнни вспыхивают. Мне не может не нравиться мысль раздеться перед ней еще раз. «Боже, вы такие скучные. Пойдемте танцевать», — говорит Софи, спрыгивая с колен Тэнка и тянет нескольких парней за собой на танцпол. Тэнк окидывает убийственным взглядом ребят, которые нервно косятся на него. «Похоже, мы идем танцевать», — говорю я и встаю со стула. Я беру Дэнни за руку и поднимаю ее со стула, лишая шанса отказать. Я направляюсь к танцполу, где уже собралась вся хоккейная команда. Тэнк танцует за спиной у Софи, пока та трется об него задницей. Я посмеиваюсь над этим зрелищем. Союз, созданный напор на небесах. Подойдя ближе к ним, я резко тяну Дэнни за руку в центр круга, наслаждаясь звуком ее смеха. Она пытается уйти, но парни очень быстро начинают выкрикивать ее имя, привлекая к ней всеобщее внимание. Она уже достаточно выпила, чтобы танцевать без каких-либо комплексов. Я заворожен ее движениями. Но это все теряет значение в сравнении с теми моментами, когда ее зеленые глаза встречаются с моими. Тэнк был прав. Эта девчонка — чертова проблема.